Глава 12. Усадьба Полвиных. 11 часов вечера. Ольге этой ночью не спалось вообще. Она честно погасила свет, разделась, легла в постель, но не чувствовалась в теле той сладкой истомы, которая предполагает возможность быстро и приятно отойти в мир снов. Наоборот, стоило закрыть глаза, как в голове одна за другой начинали возникать разные мысли. И что хуже всего, этим злополучным вечером в ее сознании толклись вопросы, на которые никак не находилось нормального, понятного ответа. Через полчаса, измяв подушку, скомкав одеяло, она не выдержала. В эту ночь все казалось чужим, раздражающим. Даже попискивание электронных часов, отмечавшее каждые прошедшие 30 минут, и то вызывало внутренний протест. Лежать, слушая тишину, в которой тонкий зуммер исправно отмечал некие временные вехи, оказалось невыносимо. В первый раз она столкнулась с таким явлением, как бессонница, и это состояние показалось ей ужасным. Ольга откровенно не понимала, что происходит с ней. Почему внутри нет прежнего покоя? Почему жизнь, казавшаяся такой понятной и приятной, вдруг стала удивительно похожа на скомканную простыню? Неужели причина в этом роботе, корабле? Или она мучается от того, что электронная машина показала ей частичку собственной памяти? Бесстрастную видеозапись далеких событий, к которым она уж точно не причастна никоим образом. Нет, не годится. Простыня опять доползла на голову, но ей оказалось не под силу сыграть роль глухой стены, отгораживающей сознание от реальности. Дело было не в том. Не события, пусть страшные и непонятные, смущали душу, а реакция на них. Реакция близких, знакомых людей, которым привыкла верить, вернее доверять. Она не хотела больше думать об этом, но мысли никак не желали подчиниться ее воле. Где логика в ее словах, чувствах, поступках? Что за странное искушение вдруг овладело ее разумом? Не разумом, а душой, неожиданно для себя самой, подумала Ольга, решительно выпутавшись из-под простыни. Пол приятно холодил босые ступни ног. Она не хотела пребывать в таком состоянии раздвоенности. Это было противоестественно для нее, ненормально. Гадко. Может быть, я чего-то не поняла? Пропустила что-то важное, значимое, а теперь пытаюсь погрешить на других? Открыв встроенный в стену шкаф, она бесцеремонно отодвинула вешалки с платьями, достала спортивный костюм и стала одеваться. Обув кроссовки, по привычке подошла к зеркалу, но свет зажигать не стала, просто взглянула на отразившийся в нем смутный силуэт своей фигуры, машинально провела рукой по непослушной прядке волос. Потом решительно повернулась, отворила окно и выскользнула на улицу, удивляясь собственному безумству. С той стороны дома по-прежнему сияли две лампы. Там звенели гаечные ключи, в руках Степа что-то несколько раз со скрипом провернулось вокруг оси. Незнающий устали дроид возился с ее машиной. Крадучись, Ольга прошла сквозь сад, на секунду остановилась около низенького забора. Потом перелезла через него и углубилась в лес, по едва приметной во мраке тропинке. Она знала, что ей потребуется не больше часа, чтобы напрямую добраться до цепочки пологих холмов, в гребне одного из которых застрял космический корабль. Больше того, она знала, зачем идет туда. Только сейчас, шагая по знакомой с детства лесной тропинке, Ольга наконец поняла, почему она не могла уснуть. На самом деле, думая о себе, жалея себя, совершенно недопустимое недоверие, вранье, снисходительная полуправда со стороны родителей было обидно своей незаслуженностью. Мысленно споря с отцом, приводя ему какие-то доводы, она постоянно думала об этом странном, случайно встретившемся на ее пути понятии «да Бог». Он ничего не значил в ее жизни, и она, конечно, не могла изменить политику Кассии в отношении происходящих на других планетах событий. Более того, она не была до конца уверена в том, что данное решение неправильно. Кассию действительно могли раздавить, оккупировать, сжечь, сделать с ней все, что угодно. Но эти термины не находили отклика в ее душе. Она не могла содрогаться от таких мыслей, потому что в ее жизни не было места подобным прецедентам. Понять и почувствовать, что это такое, она могла только там, в этом потертом, отдающем запахом чужого пота нейросенсорном кресле. Ольге казалось, что ее ночным порывом движут именно эти чувства. Прежде чем судить, она должна понять. Занятая своими мыслями, она все дальше углублялась в лес и не слышала, как по идущему параллельно шоссе низко утробно проурчал мотор отцовской машины. Ночь смыкалась за ней плотным черным саваном тьмы.